Глава вторая. Посейдоний. Страницы с 484 по 488. Крупнейшим деятелем средней стои был Посейдоний из Апамеи около 135-51 год до нашей эры. В его творчестве стоицизм переходит от стоического просветительства через посредство платонизма к неоплатонизму. Историческая роль Посейдония долгое время оставалась совершенно невыясненной вследствие утраты большей части им написанного. Но начиная с конца XIX столетия были подвергнуты изучению многочисленные ссылки на работы Посейдония в трудах современных ему и последующих античных писателей. Постепенно стало выясняться огромное влияние, которое Посейдоний оказал на философию, поэзию, риторику и историографию в период до неоплатоников. Большую роль в этом открытии значения Посейдония сыграло новое прочтение философских трактатов Цицерона, писем Сенеки, а также исследование доксографических материалов Диогена Лаэрция. В настоящее время не подлежит сомнению, что Посейдоний был первоклассным ученым и мыслителем, осуществившим переход античной философии от раннего эллинизма к позднему. Диапазон и тематика философских работ Посейдония весьма обширны. Вопросы философской антропологии Посейдоний трактовал в сочинении «Увещание», где он доказывал главенство в человеке философского ума. Несколько трактатов Посейдония, посвященных вопросам религии, были использованы Цицероном, Варроном и Секстом Эмпириком, а его комментарии на платоновского Тимея излагали его космологические воззрения. Трактат о метеорах лег в основу ошибочно приписанного Аристотелю, но возникшему не ранее первого века до нашей эры трактата о мире. Посейдонию принадлежат также группы трактатов по вопросам этики и психологии, физической географии, истории, риторики. Весьма значительна широта тематики всех этих работ и трактатов, эмпирический интерес к природе, редкая любознательность и зоркая наблюдательность. Правда, во многом Посейдоний уже испытывает влияние мистики и мистических настроений. Образ его мыслей зачастую спекулятивный, но сквозь него всюду просвечивает вполне эмпирическая точка зрения. Именно с этой точки зрения Посейдоний обсуждал вопросы о размерах Земли, о климатических поясах, о приливах и отливах, о материках, о реках и горах, о движении океана, о землетрясениях, о глубине Сардинского моря, об италийских рудниках и тому подобном. Над всем пестрым многообразием действительности, во всех ее обнаружениях, господствует принцип причинности. В мире первое — Зевс, второе — природа, а третье — закон природы. Мир есть видоизменение единого божества и мыслится как шаровидное, божественное, огненное, целесообразно живущее и движущееся дыхание, или как огненная пневма. Пневма эта образует, как у Платона, мир идей и чисел. Из этой огненной пневмы расходятся по всему миру отдельные огненные зародыши всех вещей, семенные логосы, которые определяют каждую отдельную вещь и по ее материи, и по ее смыслу. Божество, мыслящее огненное дыхание, не имеет никакого образа, но может превращаться во что оно хочет и все делать себе подобным. Богов существует множество, но, согласно Посейдонию, необходимо отличать богов истинных от возникших в человеческом воображении, либо в силу суеверия, либо в силу обожествления значительных людей. И в том, и в другом случае боги представляются в виде огненной пневмы или мирового огня, который переходит в платоническое царство идей и чисел, и таким образом первоначальное натуралистическое воззрение превращается в платоновское идеалистическое. Во всяком случае, для Поседония характерна эта тенденция к сближению натурализма и материализма стоических воззрений с идеализмом, переходящим в идеализм платоновского типа. Впоследствии этот идеализм станет неоплатонизмом и оформится как учение Плотина. В учении самого Поседония это сближение натурализма с идеализмом имеет несомненные черты эклектизма, присущего всей греческой философии этого периода. Но в этом эклектическом соединении платоновские идеи уже не только запредельны и занебесны, а огненная пневма становится теплым дыханием, которым дышит человек и вся природа. Так как душа воспринимает нетелесные формы, то она должна быть нетелесной. Подобно тому, как глаз, чтобы видеть, должен быть чувствителен к свету, а ухо, чтобы слышать, чувствительно к звуку. Но та же душа есть, согласно Поседонию, тонкое огненное дыхание и способна рассеиваться в воздухе. Учение Поседония о пневматических истечениях и сперматических логосах подрывало основы платоновского дуализма. Повторяются у Поседония и учения фатализма стоиков, так же, как их учения о мировой симпатии или о связи любой, даже малейшей части космоса со всем космосом в целом. Отсюда же следовало, как и у прочих стоиков, понятие о судьбе и о провидении. Провидение рассматривается и как закон природы, и как воля в человеке. Воля в нем — его господствующая, его ведущая, а потому не только условие, но и залог его свободы. Основывается воля на разуме. Судьба всемогуща, но не владеет никаким неодолимым оружием против человека. Напротив, таким оружием против судьбы владеет знающий и добродетельный мудрец. Условие свободы человека от всевластия судьбы — длительное и тщательное воспитание. В философии Поседония элементы платонизма соединяются с чертами пифагореизма. Это соединение сказывается особенно в его учении о переселении и перевоплощении душ. Во Вселенной совершается круговращение рождений, а также периодических мировых пожаров. По учению Поседония, душа, покинув тело, переходит в надлунный мир. В нем она сначала очищается от земной скверны, а затем поднимается в высшие сферы. Здесь она, в согласии со своей природой, созерцает идеи и блаженствует вплоть до воспламенения мира. Воспламеневший мир вновь разделяется на сферы, в которых душа находит себе очередное тело и поселяется в нем. Человек есть единство души и тела, а дух — Бог, гостящий в человеке. Однако и тело — истечение божественной пневмы. Бессмертная пламенная душа все время находится в движении. Поднимаясь в небо, она освобождается от тела и пребывает там в области света. Душам присуще, согласно Поседонию, бестелесное предсуществование. Единое огненное начало пронизывает все вещи в мире, так что все находится во всем. Воззрение это обосновывало в глазах Поседония мантику. Опираясь на то, что все явления природы и общества обнимаются одним законом, можно предсказывать все явления будущего и использовать для той же цели наблюдения над конфигурациями небесных светил. Так обосновывается у Поседония не только мантика, но и астрология, возможность составлять гороскопы, читать по звездному небу предсказания о будущих судьбах людей. Все эти представления тесно связываются с учением о демонах, которое превращается у Поседония в предмет философского исследования, в область применения логических определений и классификаций. Через область демонического происходит непрерывный переход от мира человеческого к миру божественному, от богов видимых к богам невидимым. Четкое разграничение отдельных областей не исключает господствующей всюду текучести и взаимных переходов. Падают твердые грани между человеком и животным, между миром органическим и неорганическим, между жизнью и смертью, между душой и телом, между мужчиной и женщиной. В мире социальном исчезает противоположность между эллинами и варварами, между свободными и рабами, между национализмом и космополитизмом. В учении о человеке стирается различие между ощущением и мышлением, в науке между деятельностью теоретической и эмпирической, в религии между философско-аллегорическим объяснением и заправским суеверием. Несмотря на постоянно происходящие в мире и на земле катастрофы, всем в мире правит мудрость, и божественная пневма пронизывает все живущее вплоть до самых его костей. Мировоззрение Поседония включает в себя и своеобразную философию истории. В ней синтезируются две предыдущие линии развития философско-исторического воззрения. Первая, более древняя, восходящая к Гесиоду, была концепцией Золотого века. В нем жили первобытные люди, но не удержались в нем, утратили первоначальное блаженство и постепенно выродились. Вторая линия развития исторического воззрения была представлена в античности материалистическими учениями Демокрита, школы Эпикура и учением Лукреция. Это было учение о прогрессе, который развивался в жизни человеческого общества. Человечество перешло, согласно этому учению, к современной высокой цивилизации от первоначального полуживотного состояния. Переход этот осуществлялся благодаря техническим и научным открытиям и изобретениям, а также благодаря развитию искусства. По Поседонию, Золотой век был веком невинности человека и временем его наибольшей близости к божественному огню. Он же был и веком философии. Тогда люди обитали в пещерах, селились в расселенных земли, в дуплах деревьев. Они не знали еще никаких преступлений и не нуждались в защите никаких законов. Рассказ Поседония о последующем прогрессе в развитии ремесел, наук и искусств повторяет рассказ Демокрита и Эпикура о том же. Однако одновременно с этим прогрессом в человечестве произошло, согласно Поседонию, также и падение нравов. Отныне существенно изменяется роль философов. Они теперь должны воспитывать людей посредством законов, цель которых — пробудить в каждом человеке огрубевшего в нем и потемневшего демона. Но Поседоний принимает не только традицию Гесиода и Демокрита Эпикура во взглядах на исторический процесс. Он принимает также и учение Гиппократа о зависимости истории человека от климата и от почвы, а также взгляд Полибия об определяемости человека исторической средой. В конечном исходе, в повторяющихся периодически мировых пожарах, погибают все возможные миры и все населяющие их существа со всей их историей. Это безнадежное историческое воззрение сочетается у Поседония с несомненным признанием исторического прогресса, происходящего в развитии ремесел, наук и искусств. Здесь Поседоний вплотную приближается к материалистической традиции Демокрита и Эпикура. Однако он сохраняет при этом своеобразие собственного воззрения, которое в некоторых чертах восходит к учению о ходе развития культуры у Платона.